Глава 15. Родня. Ох, нелегкая, оказывается, задачка. Хорошо я, оказывается, обучил Марину Демидову. Хотя, надо полагать, личным демоником императора кто попало стать не может. Аж гордость берет. И одновременно злость. Потому что Марина создала охренительно сложный конструкт. Защита высший класс. Даже тупо разломить ее грубым натиском было бы непросто. А мне надо осторожненько высосать из конструкта силу, как коктейль через трубочку. Так что приходится вдвойне тяжелее. Но я-то никогда не сдаюсь, поэтому сижу и корплю. Эй, осторожнее! Сидящий рядом Дюба машет пирожком с печенью. А то демон почувствует, что ты печать лопал. Император не обрадуется. «Не ссать, я осторожно». Смотрю на Дюбука, который с аппетитом уплетает пирожок, и призываю Бугороса. «Тоже кушать хочется. Пусть принесет мне чего-нибудь из столовой. Я, походу, здесь надолго». Для преподавателей в подвале МГУМИ есть отдельные ритуальные залы. Меня никто отсюда не выгонит, хоть всю ночь сиди. А главное... Преподавательские залы лучше экранированы, так что спалиться я особо не боюсь. Вся магия, которая творится здесь, остается здесь. Но Дюба прав. Демон может почуять, так что надо быть очень аккуратным. «Да твою ж мать!» — рычу я после очередной попытки. «Ни одного слабого места не вижу!» «Так ты антиманой жахни!» — советует Дюбук. То есть не жахни, а потихонечку. Проткни, будто иголкой. Я боюсь, что если антиману подключу, то печать сразу распадется. Вот тогда его величество точно не обрадуется. Решит, что я сбежать удумал или еще чего. Буги-вуги возвращается, неся в лапках тарелку с двумя котлетками и пюрешкой. А в зубах бутылку компота. «Ты мой хороший!» — восклицаю я. «Спасибо. Вилку не взял?» «Буги нет. Взять?» «Давай. Не руками же есть. А деньги не забыл оставить?» «Забыл», — кается Бугорос. «Дуй за вилкой, заодно оставь». Мелкий вскоре возвращается, и я с аппетитом уплетаю обед. В это время накопители наполняются, для манипуляции мне нужна обычная мана. «Вернешь посуду, ладно?» Прошу Бугороса и с хрустом разминая пальцы. Нос, поехали дальше. С 50 какой-то попытки у меня получается найти в плетении слабое место, нежно меняя структуру заклятия, открывая малюсенькую брешь. И уже через нее начиная впитывать ману. Медленно, по чуть-чуть. Занимает это часа 3, не меньше. Когда я чувствую, что клятвенный конструкт совсем ослаб, останавливаюсь. И также осторожно меняю структуру, возвращая, как было. Готово. Теперь меня так просто не убьешь. Даже императору придется сделать чуть больше, чем отдать приказ. И если вдруг возникнет такая необходимость, я даже смогу сбежать куда-нибудь и скрыться. Фиг найдут. Но я уверен, что такой необходимости не возникнет. Ссориться с его величеством я не намерен. Наоборот, лучше буду сотрудничать. Который час? Всего 7. Еще есть шанс приятно провести вечер с какой-нибудь королей. Например, с Каролиной. Или пригласить новую квартиру Яну. Или подумать над своим поведением и попытаться завоевать Лизу, как ты давно хотел. Хихикает Дюбук. «Не знаю, получится ли у меня взять и превратиться в однолюба. Я ж коньки отброшу без разнообразия. Но ты же с Лизой еще не был. Вдруг она тебе такое устроит, что ты сразу всех остальных женщин забудешь?» «Ха, а ведь и правда», — усмехаюсь я, — «этот вариант не исключен». «Так, ну ладно, хватит о женщинах. На самом деле лучше я займусь экспериментами». Пробую всякое. Различные конструкты, безумное сочетание разных видов энергии и, конечно, заклятие с применением суперманы. Страшновато применять ее в стенах универа, даже в подвале, где все надежно защищено. Я же прекрасно помню, как Супермана уничтожила все артефакты в довольно большом радиусе. Подумав, создаю ловушку для заклятий и уже в нее пуляю маленький снаряд Суперманы, совсем крошечный, размером со спичечную головку. Очухиваюсь на полу. Обеспокоенный Дюбук хлещет меня по щекам. «Хорош, хорош!» — отмахиваюсь я. «Я думал, ты опять сдох!» Дюба по инерции дает мне очередную пощечину. «Хватит, блин, все в порядке. А что случилось?» «Супермана врезалась в твою ловушку и бабахнула так, что стены затряслись». «А, понятно. Значит, любой контакт с обычной маной вызывает взрыв, а магов лишает сознания. Потираю свою гудящую головушку. Смотрю по сторонам. Стены целые. Артефакты работают. Значит, в этот раз выброс силы был не таким мощным. Мои комбо-браслеты тоже в порядке. Только накопители разрядились, а тупнички заклинили. Беру у Дюбука немного маны, чтоб перезапустить насосы, и жду, пока накопится мана. «Будешь снова пробовать?» — бурчит Дюба. «Буги страшно!» — скрипит малыш. «Он даже появляться в реальном мире не хочет». «Конечно, буду». «Сумасшедший!» «Ага, я такой». «На самом деле я не конченый псих и больше не собираюсь стрелять Суперманой в обычную. И так понятно, что эффект бомбический». Провожу другие опыты и выясняю кое-что интересное. Сплав, из которого делают белые мечи, рассеивает магию. Сам по себе он никакую энергию не выделяет, но создает поле, в котором магия не работает. Моя антимана обладает схожим эффектом, и в поле действия белого сплава она превращается в суперману, которая уничтожает все магическое на своем пути. Если супермана на свободе, а рядом есть заклятие или артефакт, будет взрыв, а любой одаренный полностью лишится сил и сознания. Но из суперманы тоже можно сплетать заклинания. Делать атакующие смысла нет, а вот защитные... Я устраиваю еще несколько взрывов и дважды лишаюсь сознания, но в итоге создаю заклятие, которое способно изменить мир. Без шуток. Про себя обзываю заклятие «белый щит». Смысл в том, что если сплести устойчивый конструкт, он отражает любую магию, при этом вообще не теряет в прочности. Мы на пару с Дюбуком долбили и вот так и эдак. Я даже сгонял мастерскую и взял попользоваться жезл молнии высшего порядка. Таким орудием можно танк насквозь прожечь, а вот белому щиту плевать. «Охренеть!» — говорит Дюба. «Он, сука, вообще не ломается. Ни крохи силы не потерял». «Да», — говорю я, не понимая, как это возможно, но Супермана сама себя поддерживает. «Не вздумай говорить императору про это. Дюбук тычет пальцем висящее посреди комнаты заклятие. Я что, на дебила похож?» «Ну, иногда», — пожимает плечами демон. Повежливей, рогатый». «Слушай, ты только что изобрел универсальное средство против магии. Представь себе чуваков, окруженных сферой из такого заклинания и вооруженных белыми мечами. Они любой магический отряд на куски порвут и не вспотеют». «Ого», — киваю я, «а если создадут пули с белого сплава, им даже подходить не придется. Будут отстреливать магов, как в тире». «На самом деле я и правда не дебил. Понимаю, что такое заклинание реально многое изменит. Сейчас маги — это доминирующая сила на поле боя, наравне с артиллерией и авиацией, а во многих случаях гораздо эффективнее. Универсальной защиты против магии до сих пор не нашли, ведь всегда можно чуть-чуть изменить свое заклятие или вмешаться в защитное заклятие врага. Теперь универсальная защита есть. Я ее придумал. Думаю, скрывать смысла нет. Подумав, говорю я. Помнишь, что мы с тобой про могильных говорили? Что их взяли в оборот? Вот именно. Рано или поздно они тоже смогут сотворить Суперману и до подобного заклятия додумаются. Это вопрос времени. Так что лучше, наоборот, рассказать все императору. «Думаешь, тебя наградят?» — фыркает Дюба. «Почему бы и нет? Изобретение-то офигенное!» «Ну и что? Ты прямо сейчас позвонишь императору? По-твоему, мне его лично номер дали? Я могу только в Кремль позвонить и попросить о встрече. Но торопиться не буду. Подумаю. Утро вечера мудренее. Поехали домой!» Перед тем, как отправиться в служебную квартиру, решаю заехать на старую. Забрать кое-какие вещички, в том числе учебники, например. Надо в библиотеку их вернуть. По дороге мне звонят со скрытого номера. Судя по всему, как раз кто-то из Кремля. Я вынужден остановить Абегора на обочине и взять трубку, потому что звонящие не хотят успокаиваться. «Алло! Наконец-то!» — раздается хмурый голос. «Дмитрий Ульянович, на будущее вы должны быть всегда на связи. Приказ императора». «Что-то мне он ничего такого не говорил. Вы сами-то кто?» «Неважно. Я говорю от лица его величества». «Обожаю конспирацию. Саркастично замечаю я. Слушайте, я был в ритуальном зале, там связи нет». «Что вы там делали?» — интересуется голос. «А это секретная информация. Давайте скажем, что я тоже выполнял приказ императора». Помедлив, голос отвечает. «Хорошо. У меня есть для вас еще один приказ». «У вас или у императора?» «Вы невнимательно слушаете, Дмитрий Ульянович. Я говорю от лица его величества». «А, ну да. Выкладывайте». «В город прибывает ваша родня. Ваша мать, дядя граф, ну и все остальные. Весь род могильных». «Мы были правы», — тут же мысленно восклицает Дюба. «Угу, я уже даже предполагаю, что мне хотят поручить». «Но прибывают», — говорю вслух. «Молодцы. Я с ними не очень-то дружу. Какое мне дело?» «Вам поручено встретить их и разместить в безопасном месте. Дальнейшие указания поступят позже». «Заранее знаю, что там будут за указания. Провести с родными ритуал, чтобы тоже сделать из них антимагов. Все настолько очевидно, что аж смешно». «А почему я?» — спрашиваю. «Может, их СБИ встретит или кто-нибудь еще?» «Его Величество поручил сделать это вам. Если необходимо, вам выделят охрану и транспорт». «Конечно, необходимо. Я что, их всех на мотоцикле повезу? Сколько там человек вообще?» «Пятеро, не считая прислуги и гвардейцев. Вместе с ними 20 человек». «Ясненько. Они прилетают на самолете?» «Да», — коротко отвечает хмурый голос. «Когда?» «Через 2 часа». «Вы еще позже не могли позвонить?» — морщусь я. «Ах да, я же был не на связи». «Ладно. Короче, предоставьте микроавтобус и машины сопровождения». «Один микроавтобус? 20 человек в него не поместится». «А 20 и не будет. Прислуга и гвардейцы отправятся домой. Считайте, что это меры безопасности». «Принято», — соглашается голос. «Вы уже знаете, где их можно разместить?» «Знаю», — улыбаюсь я. «Не беспокойтесь, все будет в порядке». «Хорошо, с вами свяжутся». Не прощаясь, собеседник кладет трубку. Ну а я, не переставая улыбаться, продолжаю путь на свою старую квартиру. Заходя в подъезд, сразу чувствую запах табака. Походу, мой дружелюбный сосед снова дымит на площадке. Так и есть. Анатолий Владимирович стоит на площадке в изрядном подпитии. Опираясь плечом на стену, медленно затягивается и смотрит на меня через плечо. Пару секунд он тупит, а потом понимает, кого видит. Резко отлипает от стены и чуть ли по стойке смирно не встает. Даже как будто трезвеет сразу. «Слышь, Димчик, ты это спокойно, ладно?» «А что такое?» — спрашиваю я, поднимаясь на площадку. «Я спокоен». «Слушай, извини меня за всю херню. Я же не знал, что ты на императора работаешь». «Когда ты надо мной издевался, я еще не работал», — пожимаю плечами. «Так что не парься. Деньги ты мне вернул?» «Вернул. Так что расслабь булки, трогать не буду. Даже наоборот. У меня есть для тебя задание государственной важности». «Чего?» — бледнеет Толян. «Того. Слушай внимательно. Через пару часов сюда приедут мои родственники. Заселяться в квартиру. Твоя задача — за ними следить. Считай, что они заключенные, а ты — надсмотрщик». «Нифига себе!» — вырывается у соседа. «Вот-вот», — киваю я. «Понимаешь, родня меня терпеть не может. Я их тоже не очень-то люблю. Поэтому давай вместе устроим им сладкую жизнь. Как тебе?» «Так это... они же дворяне, нет? Как я могу надсмотрщиком быть?» «Не боись, я все устрою. Последствий можешь не бояться. Наоборот, включай быдло на полную и обращайся с ними как с дерьмом. Справишься?» На лице Анатолия расцветает мерзкая улыбка. «Конечно», — говорит он, — «вот ты молодец». «Зачем я это делаю?» Ответ простой. «Месть». Воспоминания Димы из детства такие жуткие, что мне хочется ответить родственничкам по полной. К тому же, поместив их в стрессовую ситуацию, легко будет понять, кто они на самом деле и достойны ли того, чтобы я помог им открыть силу антимагии. Не думаю, что можно раздавать ее направо и налево. Супермана в руках придурка может стать очень опасной. Забираю из квартиры вещи, заглядываю в холодильник. Пусто. Только сиротливая банка тушенки стоит в глубине. Ну и ладно. За жрачкой Толян сгоняет. Включу кормежку могильных в его обязанности. В комнате по-прежнему бардак. Шмотки и всякий хлам кучами валяются по углам. У меня так и не было времени сделать уборку. Пофиг. Пусть родные посмотрят, в каких условиях я жил, и почувствует на себе. Еле успевая забросить вещи в служебную квартиру, как мне звонят. Мол, самолет уже на подлёте. Окей. Несусь в аэропорт, где меня встречают сотрудники СБИ. «Господин Могильный?» спрашивает один из них и указывает на парковку. «Микроавтобус и две машины сопровождения, как вы просили». «Прелестно», киваю я. «Самолет уже сел?» «Да. Ваши родные и их люди уже сошли с трапа. Их выведут через отдельный вход. Ждем лишь вашего приказа». «Правда? Тогда пускай подождут. Хочу кофе выпить». Безопасник теряется. Но я спокойно иду в здание аэропорта. Беру себе лата и свежую булочку с корицей. Не спеша наслаждаюсь, листая новости в смартфоне. «Ого, да здесь половина про меня. Лестно». Покончив с кофе и булочкой, возвращаюсь на парковку и говорю: «Ведите их». Сотрудник СБИ отдает приказ по рации. Мои обожаемые родственнички вскоре появляются. «Дима!» Вперед выходит худой мужчина с пышными усами. «Здравствуй, дорогой мой!» «Это мой дядя, граф Владимир Могильный». Он распахивает руки и собирается меня обнять, но я выставляю руку и упираюсь ему в грудь. «Ага, привет!» — говорю. «Давай без обнимашек обойдемся». «Что такое?» — граф теряется, но виду не показывает. «Ты не рад меня видеть?» «Нет, конечно. Как и никого из вас». «Дима, как ты можешь так говорить?» — встречает красивая женщина с убранными в шишку волосами. «А ты еще кто такая?» спрашиваю я. Брови женщины подскакивают к волосам, челюсть отвисает. Все остальные из рода могильных выглядят примерно так же. «Я твоя мать!» «Правда, что ли? Насколько я знаю, матери обычно любят детей. От тебя я помню только ненависть», — сквозь зубы говорю я. «Да уж. Мне вообще-то пофигу на всех этих людей. Я их впервые в жизни вижу. Но эмоции настоящего Дмитрия Могильного бьют по мозгам. Смотрю вот на этих своих родных и четко осознаю. Ненавижу! Сволочи, которые всю жизнь надо мной издевались!» «Надо же!» — фыркает молодой мужчина, глядя на меня с неприязнью. «Наш Димочка возвысился и решил отыграться!» «Братишка, ты ли это?» — улыбаюсь я. «Прикуси язык, будь добр. И да, ты прав. Я возвысился и полон намерения отыграться за все. Короче, слуги и гвардейцы свободны. Им запрещено оставаться с вами». «Как?» — восклицает граф Владимир. «Очень просто». «Эй!» — восклицаю я, обращаясь к слугам. «Забросьте багаж в машину и до свидания. Вам организуют полет обратно. Все из рода могильных садитесь в микроавтобус». Разворачиваюсь на каблуках, не слушая, что говорят родные мне вслед. Тем более, что ничего приятного они не говорят. Сообщаю водителю адрес, и мы все едем на квартирку, где я имел удовольствие жить. Для 5 человек там будет совсем мало места. Но ничего, потерпят. Я ради того, чтобы стать антимагом, и не такое вытерпел. Умер, в общем-то, 2. Или даже 3, если считать смерть настоящего Дмитрия. Приезжаем. Когда могильные вылезают из машины, видят старый дом и ушатанный двор, и им становится не по себе. Особенно по моей матушке видно, как она шокирована. «Куда ты нас притащил?» — грубо спрашивает граф Владимир. «Туда, где сам жил. Вам здесь будет не очень удобно, но мне плевать. В общем, слушайте. Покидать квартиру запрещено. Во дворе будет дежурить охрана. А еще там есть очень милый сосед, который будет за вами следить. Его зовут Анатолий Владимирович. Потом познакомитесь». «Почему нам запрещено покидать квартиру?» — возмущается мама. «Считайте, что это приказ императора», — пожимая плечами я. «Похоже, твой двоюродный брат прав», — цедит Владимир, подходя вплотную ко мне. «Ты решил за все отыграться». «Так я же не отрицаю. Так и есть». «Ублюдок! Из-за тебя наша семья перетерпела столько бед, и ты еще имеешь наглость издеваться? Из-за меня? Ты шутишь, дядя? Причем здесь я? Это все проклятие!» Взгляд графа вспыхивает, руки сжимаются в кулаки. «Ты серьезно, щенок?» — рычит он. «Но ведь это тоже твоя вина. Ты что, забыл, что ты и есть источник проклятия?» «Чего?»